У меня есть амбиции, но пока они не простираются дальше простых и исполнимых вещей. Мне надо разбогатеть и создать род, получить крепкую базу, закрепиться на фронтире. И мои долговременные планы связаны не с внутренней политикой ожерелья, а с хмарью. А то, кажется, за века сосуществования с ней в ожерелье свыклись, как с неизбежным злом. Похоже, никто всерьез не задумывается над генезисом этой мерзости, а, главное, над тем, как с ней покончить. На ходу набрал код Колобковича. «Порфирий Петрович, доброе утро. Возможно, вы хотели бы получить показания моих служащих по недавнему делу, вам было бы полезно. Нет, в управление я их не отпущу. У меня здесь угрозы со всех сторон. Может, вы к нам подъедете сегодня? В качестве компенсации за потраченное на поездку время обещаю вкусный обед». «Ага, да, конечно. Отлично, к 1:30 я вас жду». Петров в сопровождении двух младших приставов заявился ко мне к условленному времени. Отправив своих служащих снимать показания с моих гвардейцев о злосчастной ночи, в которую погибла семья Могилиных, старший пристав остался со мной в столовой. Убедившись, что все лишние уши благополучно удалены из зоны слышимости, я начал непростой разговор. «У нас с вами, Порфирий Петрович, были всякие недопонимания. Ну или вы на меня сердитесь часто, как на возмутителя спокойствия. Но времена-то какие настали: террористы, агенты хмари, бандиты, тайные базы клановые, которые невесть что делают в окрестностях форта. Времена и впрямь бедовые. Правы вы, Олег Витальевич. И, признаю, что хоть человечек вы и беспокойный, но действуете не во зло государству, часто лишь на благо, да-с, а что себя при этом не забывайте, так все мы люди-человеки, и ничто человеческое нам не чуждо. Выкладывайте уже, дорогой мой человек, какую резню затеваете в этот раз, и что вам нужно от скромного полицейского чиновника. Я образец кротости и смирения, никто не может меня упрекнуть, что я затеял какую-то там резню, если меня не вынудили, конечно. КХМ, хочу вас предупредить кое о чем. На медне криминальные элементы форта затеяли передел сфер влияния. Гильдия с синдикатом сцепились. Да вы и сами знаете, наверное, смотрящий от синдиката пропал, а это нехороший звоночек. А вы тут каким боком затесались, Олег Витальевич? Намечающийся конфликт не прошел мимо моего внимания. Мы в полиции тоже не совсем уже слеподырые. Но каков ваш интерес? Мой интерес в том, чтобы вас предупредить. Все решится в ближайшие сутки, двое максимум. Главное, чтобы избежать ненужной гибели служащих полиции, понимать, что все действия будет ограничено по времени. Будет большая уборка в криминальном мире, часть банд сменит лидеров. Если правда, то, что я слышал про гильдию, все пройдет более-менее тихо. Разве что кто-то из бандитов неосторожно оставит открытым газовый баллон на кухне. Но, скорее всего, это будет единичный случай. Да. Четких сроков я и впрямь не знал, а у вас, как посмотрю, хорошие осведомители в криминальной среде. Не гражданин ли Дмитриев новым смотрящим станет? Я развел руками и кивнул, вслух сказал: не настолько хорошие, но, если все сложится благополучно, и одни крокодилы сожрут других, нам понадобится установить новые правила игры, обозначить крокодилам периметр вольера, а то старые ящеры что-то совсем берега потеряли. Нам, я не ослышался ли, именно нам с вами, нам, вы, естественно, сегодня передадите мои слова заинтересованным лицам, и я бы хотел видеть в качестве посредника от них именно вас. Как пыль осядет, надо непременно встретиться с представителями гильдии и установить границы дозволенного. Я выступлю гарантом того, что встреча пройдет без эксцессов. Уверен, у вас и со старыми лидерами был какой-то договор, но они наверняка его нарушили. Какой вы все же продуманный молодой человек, Олег Витальевич. Удивляюсь я на вас, ей сила. В вашем возрасте я о сиськах соседской девчонки думал, да на срамные картинки дро поглядывал, и сивуху жрал, как не в себя, со сверстниками. Но в главном вы правы, такая встреча будет нужна. Только позвольте вопросик один. Вам-то это зачем? Что вы метите на место посредника, я уже понял. Практика, когда благородная семья отвечает за контроль организованной преступности, довольно распространенная. Но у таких семей, знаете ли, репутация обычно хромает. А у меня в активе героизм, проявленный на защите форта, очистка окрестностей, манер. И я не собираюсь останавливаться, а присматривать за бандитами сама сила велела. Все террористы и сектанты обычно пользуются их услугами, по проникновению, обустройству берлог и так далее. так что сотрудничать с этой средой. Ну а азбучные истины можете мне не объяснять, драгоценный мой. Что ж, я изложу нашу беседу, кому следует. Нельзя сказать, что вы там на хорошем счету. Да-с, зуб на вас там имеется преизрядный, но вашу полезность признают, скажем так. Если мы станем неофициально сотрудничать, можете пообещать, что моя полезность возрастет. Хитрец вы, дорогой мой человек. Ох, хитрец, Порфирий погрозил мне своим пальцем сосиской, но мне-то ваша наглость и напор скорее импонируют. Кстати, если не секрет, кто надоумил вас именно ко мне обратиться? Да никто, собственно. Были догадки, основанные на некоторых фактах. Вы их только что подтвердили. Порфирий покачал шарообразной головой и как-то совсем другим тоном произнес. Ты, парень, только шею себе не сверни. Широко шагаешь, так и оступиться недолго. В следующий раз, если решишь приватно пообщаться, черкани на адресок, с которого тебе письмо однажды пришло, но тоже с анонимного ящика и не со своего комма. Если ты такой умный, как из себя корчишь, о каком письме речь, поймешь. И будущим партнерам своим не верь, ни на грош не верь. Ну надо же, и куда только делось сюсюканье и подобострастный медоточивый тон. Кажется, я впервые видел настоящего Порфирия Петровича, и был он какой-то грустный и до неприличия уставший. Мы немного помолчали. Потом он поднялся и пошел на выход. Перед дверью обернулся и пропел. А обед был, пальчики оближешь. Так бы и ходил к вам на допросы каждый день, драгоценный мой Олег Витальевич. И за учебник старинный, отдельная вам моя человеческая благодарность. Такое нынче и впрямь не достать. Такому маленькому человеку, как я, тем более. До свидания, драгоценный Эр. Удачи вам в ваших начинаниях. Кстати, в каком районе баллоны газовые с протечкой? Фазенда, машинально ответил я. Вот жук, тайная служба, а, Порфирий Петрович, он вышел за дверь, сделав вид, что не заметил мою последнюю фразу. Ну если не тайная служба, то разведка клана какого-нибудь 100%. Да ладно какого-нибудь, Рубин, к гадалке не ходи. Всегда знал, что непрост наш Колобок. На следующую встречу с Фролом Дмитриевым я пришел вместе с Августовичем. Мы постарались сделать так, чтобы эта встреча осталась в тайне от обитателей качалки. Я наложил на нас с Августовичем личины. Удобная штука, эти поделки, которые я в нужных вещах купил, идеально под мои грани подходит. Мда, еще одна загадка без отгадки. Когда нас запустили сперва в скрытый магазин, а потом и в кабинет босса, тот сразу в лоб влепил. На бакланство времени нет уже. Давай, малец, выкладывай, чего пришел, и зачем быка привел. У меня тут тебе ничего не угрожает. Хочу представить тебе мое доверенное лицо. Человек, который будет говорить от моего имени. Так что здесь он не в качестве быка. Так понял, не дурак. Еще что, времени, правда, в обрез, не тяни кота за яйца. Сегодня ночью в районе часов 2-3 ночи в Фазенде будет очень шумно. Все тамошние постояльцы рискуют очень. Фазенда, временная штаб-квартира синдиката. Там остановилась троица, с которой я сегодня беседовал. И там же скапливались хмурые личности, понаехавшие за последние 3-4 дня в форт. Человек 15 там уже накопилось. Эта гостиница всегда была прибежищем отбросов и даже не платила синдикату, а была частью его активов. Я собирался нанести туда ночной визит. Как я и говорил раньше, никаких суток я подонкам давать не собирался. Да и они не собирались из форта уезжать. А зря. Лучшего времени для вашего выступления не придумаешь. Вот и все. Сам понимаешь, по кому такое говорить я не стану. Я подумаю. Подумай. Что с картами? Кстати, одна засвеченная. Там уже арест на счетах и все такое. А вот вторая обезличенная. С нее получишь 1,3 миллиона, примерно, империалами, как договаривались. Мой заказ пришел, я еще 3 дня назад заказал через Фрола кое-какие инструменты. Да, на складе заберешь, платить не надо, пойдет в счет твоей доли от карты. Прекрасно, приятно с тобой дело иметь, дорогой тесть. Да пошел ты нахер, Олег, родственничек выискался. Все, выметайтесь уже, сейчас люди придут, с которыми вам лучше не пересекаться. Пойдем. Карл Августович, нам здесь не рады. Остаток дня прошел в подготовке к зачистке бандитского логова. В общих чертах план был готов, оставалось уточнить некоторые детали и подготовить новое снаряжение к работе. С собой я взял только Икая Августовича, которого оставил на чердаке, за 2 дома до Фазенды. Сам же отправился в ночной рейд. Начал около 12 часов. Мне на пару часов работы. Интерлюдия. Синдикат планирует ответный удар. Так, бродяги. Человек, которого Олег называл вкрадчивый, схватил Сивого за руку, остановив игру в колючку. Сивый с энтузиазмом тыкал ножом между растопыренными татуированными пальцами, все ускоряя удары. Получающийся при этом стук мешал смотрящему говорить. Сегодняшнее выступление благородного шкета не должно остаться без ответа. Его маршруты мы знаем. Самое удобное место для засады – северная промзона. Он туда каждый вечер таскается со своими мелкими ублюдками. Да че базарить. Посадим в засаду пацанов 15 с волынами. Одну маслину дословит. Никакая магия хирургия не спасет, тем больше сам-то гля, сученыш всего фокусник. А его приписки вообще пока никто. Ты, Бажан, академик авторитетный, но любишь базар разводить лишний. Херли мы тут сидим трындим, там ханка стынет на поляне. 5 быков с волынами вблизи хватит за глаза, и еще 5 с винтами страхуют. А на добивании у нас маэстро. Бажан кивнул на скромного человечка худощавого телосложения, который все время предыдущего разговора возился с разобранной снайперской винтовкой. Сейчас же маэстро сидел, как будто напряженно вслушивался, слегка вращая головой. Что-то не так, чет палевно мне, Бажан, очко какие-то сигналы подает. Пойду, осмотрю здание. У нашего стрелка очко жим-жим. Заржал Сивый. Пугливый какой, а еще мокрушный спец. Заглохни уже, дурка. Бажан зло глянул на подчиненного. Ты достал своей простотой. Раз такой умный, ты и возглавишь капеллу для капкана. Да я всегда готов. Я. Пространство комнаты вдруг скомкалось. Проросло обломками дерева и осколками кирпичей. Полыхнуло огнем. Пробитый насквозь вернувшийся из стены арматуриной Сивый вылетел в окно, так и не закончив фразы. Чердак дома, недалеко от фазенды. Я постучал условным стуком в чердачный люк, после чего, скрипнув петлями, откинул крышку и залез на нашу основную позицию. Августович, стоявший возле люка, шевельнулся. В руке остро блеснул клинок. Свои, Карл Августович. Что свои, я вижу. Вас долго не было, Олег. Я уже волноваться начал. Да что мне будет-то? А долго? Ну я первый раз таким занимаюсь. Инструкции – это одно, а вот исполнение немного другое. Сейчас узнаем, правильно ли один паренек применил теорию на практике. А если нет, да им все равно мало не покажется. И вообще, зря мы, что ли, такой насест прекрасный присмотрели себе. Будем сегодня пробовать новую тактику. Подошел к чердачному окну и выглянул наружу. Отсюда открывался прекрасный вид на фазенду. Расстояние 200 метров. Я взял стоящую на сошках снайперскую винтовку 2-го калибра и осмотрел фасад здания в ночной оптический прицел. Видимость прекрасная. Изображение четкое, хотя спектр и непривычный. Вы уверены, что после акции нам надо остаться? Контроль в таком деле важен. Они до того моего предупреждения перепугались, что половину боевиков со всего форта сюда согнали. Зерк его знает, как наш подарочек подействует. Для меня это в новинку все. Не поверите, Олег, но для меня тоже. Полицейских патрулей сегодня, я почему-то уверен, поблизости не будет. Если кто прибежит, они сперва должны будут обеспечить оцепление и проезд пожарных. Так что полчаса у нас есть по-любому, а нам столько и не понадобится. Еще раз примерился к прицелу. Нет, круто. Устроился поудобнее. Приложил приклад к плечу. Ну все, Карл Августович, крутите шарманку. Карл Августович нажал кнопку на небольшом агрегате, размером с саквояж для вещей, из которого торчала короткая антенна. В следующее мгновение фазенда распалась на мириады осколков, которые рухнули вниз, поднимая в воздух тучу пыли, дыма и огня. От нее отделилась человеческая фигурка и, пролетев по воздуху 10 метров, ударилась о стену здания напротив. Грохот взрыва ударил по ушам. В нашем и соседних зданиях послышался звон битого стекла, а меня ощутимо толкнуло взрывной волной. Упс, кажется, перестарался. Это сработали 8 немаленьких зарядов взрывчатки, которые я больше 2 часов закладывал по периметру и внутри здания. Ну, может, не все 8. Говорят, радиодетонаторы пока не очень надежные. Но я по 2 штуки в каждый заряд впихнул. Подстраховался. Вспышка, даже сквозь полуприкрытые веки, резанула по глазам. Ничего так бабахнуло. Вся хата в труху. Да, версия с газовым баллоном только что потерпела фиаско. В такое теперь никто не поверит. Зерк, как-то чересчур радикально все получилось. Я, на всякий случай, глянул на кучу обломков, скрытых пылевым облаком, которая осталась от Фазенды. Очень сомнительно, что кто-то там сумел выжить. Да, контроль может и не понадобиться. Хотя, что-то шевелилось в груди битого кирпича. Пыль нехотя оседала. На открытое пространство, пошатываясь, вышел человек. Правая рука оторвана. Однако по ответам кровавой ауры понятно, ограненный. Выжил, надо же, я приник к прицелу. Палец мягко лег на спусковой крючок. Задержка дыхания. Плавный спуск. Фигура в прицеле исчезла. Я посмотрел глазами. Человека отшвырнуло в сторону, но он все еще нелепо ворочался на груди обломков. Для верности я выстрелил еще дважды в корпус, мягкими пулями. Глушитель рявкал при каждом выстреле. Не так уж и тихо получается. Неизвестный рубин, наконец, затих. Для верности я прождал еще 5 минут, но больше никакого движения в развалинах не наблюдалось. «Все», — сказал я, начиная разбирать винтовку. «Уходим». Глава 13. Дела ограненных. Алый рассвет грядет. Дорогие подданные, сограждане и драгоценные господа, весь восток форта встревожен взрывом, которым буквально в пыль разнесло здание печально известной гостиницы «Фазенда». Спешим вас успокоить. Первой версией полиции был взрыв бытового газа. Если это так, в этом клоповнике рванул целый склад баллонов. Но нет худа без добра, дорогие читатели. Восточные окраины теперь навсегда избавлены от этого гнойника. Комментарий. Сухарик. Сами себя и подорвали, бандосы. Патриот. Я вам так скажу. Там килограмма 4 рвануло. Причем, чтобы так здание сложить, надо быть профессиональным взрывником. Интриги, скандалы, расследования. Небольшая война криминальных группировок «Золотой синдикат» и «Ночные клинки» закончилась в пользу последних. А для нас, дружочки-пирожочки, это значит вот что. Кончились спокойные времена. Клинки известны как полные отморозки. Стоит только посмотреть на то, что осталось от печально известной «Фазенды». Вчерашние ночные перестрелки в районах качалки и мусорки покажутся нам всем цветочками. Основной вопрос, на что именно, как мухи на говно слетелись сюда криминальные элементы со всей империи. Ответ читай, комментарий, недоверчивый, или полицаи решили бандюков зачистить, а МОШ и ССФ подключились. Вояки-то тоже отмороженные, и взрывчатки у них полно. Первонах, я не первый, пойду акт переименую. Теория заговора. Во всем виновато тайное правительство. Сам император лишь марионетка. Полицейские ведомости. Причиной взрыва в помещении гостиницы «Фазенда» стало неосторожное обращение со взрывчатыми веществами бомбистов, собиравших самодельные боеприпасы. Это на сегодняшний день основная версия следствия. Полиция форта «Алый рассвет» контролирует ситуацию. В кварталах, где отмечены вспышки насилия, введен режим усиленного патрулирования. Производятся аресты подозреваемых. Комментарий. Предподошный. Счасть честных бродяг начнут брать, не за пук собачий. Волки позорные. Последователь. Да, да. Спите спокойно, граждане, пока вас не взорвут к епеням. Василий Андреевич Жуковский. Прямо невыразимое. Утром мне пришло письмо с того самого секретного адреса, с коротким отморозок. В тексте послания кое-кто не удержался, чтобы высказать мне свои претензии. Ну, не виноватая я. Первый раз дело со взрывчаткой имел. Не отморозок, а не умеха, понимать надо. Известие о небольшой криминальной войне потеснили восторженные высказывания по поводу расширения сети маноров на второе место в рейтингах новостных агентств. Насколько я понял, кроме того случая, когда неизвестный герой, избавивший форт от заразы криминала, переусердствовал со взрывчаткой, в остальном все прошло относительно тихо. Пара перестрелок, ерунда. В форте периодически стреляют, особенно если тварь хмари померещится в тенях, или спьяну, бывает. В целом, если не считать перебора с гексонитом, первое испытание новой тактики можно считать успешным. Приближались выходные, а с ними и очередные приемы, на которые меня пригласили, целых 2. Один от Лариной, туда схожу, хотя вступать в более тесный, так сказать, контакт, с хозяйкой салона и не хочется. Второй, внезапно у драгоценной госпожи Гольц праздник совершеннолетия одной из ее дочерей. Тоже та еще тягомотина, смотрины, но ее приглашение игнорировать нельзя. Да и строительные работы в моем особняке заканчиваются. И мне нужно озаботиться устройством праздника, по поводу новоселья. Плюс основание манора надо отметить. До отъезда в Павлоград остается меньше месяца, надо все провернуть до этого светлого момента. Представляю, какая рожа будет у Арчи, когда он смету станет составлять. Кстати, пора его этим озаботить. Не заметая дело в дальний угол, написал письмо своему финансисту. Раздался громкий и четкий стук в дверь. «Это Августович у нас так стучит, словно барабанит. Заходите, Карл Августович». Я уже встал. Бодрой походкой в комнату зашел мой главный особист. «Глянь-ка, и трость уже не нужна, а разговоров-то было». Вслед за ним в дверной проем просочился лакей с дымящимся кофейником на подносе. «Утренний кофе, драгоценный господин». Лакей поставил поднос на мой невысокую тумбочку, возле моего рабочего стола, а сам замер рядом в готовности помочь. «Спасибо, Федор, твои услуги больше не понадобятся», заявил Карл Августович. «Ага, значит, предстоит приватный разговор, а я ведь до сих пор не удосужился узнать имена домашней прислуги». Их наймом занимался Афанасий, а проверкой Августович. «Хотя при нашем уровне службы безопасности, уверен, появление парочки шпионов мы уже прохлопали. Чем порадуете, Карл Августович?» Пресек я его попытку налить мне чашку. «С подъемом кофейника я и сам справлюсь, хм». Он уселся во второе кресло и тоже налил себе ароматного напитка. На сахарницу он не покушался, иначе была бы драка, клянусь. «Хе-хе, мне удалось выяснить, кто из служащих УБДА, отвечающих за регистрацию ограненных, падок на деньги. Вчера был неудачный момент для таких известий». Он покосился на монитор с новостными лентами. «Подделка результатов тестирования стоит 2000 алтын. Мерзавец клянется, что 2/3 заберет Эрхаритонов, но я не очень в это верю. В целом цена за преступление, карающаяся ссылкой на аномальные рудники, умеренная, я считаю. Сегодня как раз дежурство нужного человека. Раз дело решенное, я взял на себя смелость и внести необходимую сумму из фонда моей службы. Если не сегодня, то он будет дежурить в следующий раз через 4 дня в понедельник. Это прекрасная новость, Карл Августович. Сегодня так сегодня. Потребуйте от Арчи возместить расходы». «Да, хорошо». По его словам, лучше всего подходит послеобеденное время. Мало посетителей, все почему-то предпочитают приходить на тестирование с утра. «Надеюсь, вы не сами с ним договаривались?» «А что, Августович, умный дед, но вот с хитростью у него, по-моему, не очень. Прямолинейный он». «Конечно, нет, Олег, на то, чтобы озаботиться посредником, моего скудного интеллекта хватило. Простите, что позволил себе такое замечание. Ни малейшего недоверия я к вам не испытываю, только почтение, граничащее с поклонением вашим воинским талантам». Подлизался я напоследок. Не такая уж, кстати, и неправда. Он и до лечения был неплох, как боец, а с восстановленной подвижностью стал вообще какой-то машиной смерти. Я ему 8 тренировочных поединков из 10 проигрываю, если без магии, а я был очень хорошим фехтовальщиком в свое время. Нет, молодец я, старик, мое лучшее вложение из всех последних. Кстати, с магией процент моих побед не достигает и половины. Он чувствует металл, и, когда клинок в твоей невидимой руке, внезапно бьет тебя же по физиономии, поверьте, приятного мало. Вторая новость: пришел мой доспех из кузниц ордена, а наш бюджет полегчал на 1 200 000 алтын. Не знаю, хорошая это новость или плохая, Олег, но теперь я могу сопровождать вас в поле. Деньги, это что такое? Такие смешные бумажки и золотые кругляшки, да будем новые. Жаль, не довелось обшарить развалины фазенды. Остатки общака наверняка были у этих упырей с собой. Августович выразительно покосился на дверь комнаты, но я точно знал, что рядом никого нет, и караулил дверь снаружи, как и всегда во время таких разговоров. Может, я и выгляжу как параноик. Нет, я точно параноик, но не вижу в этом ничего плохого. Мою жизнь это спасало уже не раз. Разговаривая о более незначительных делах, мы допили кофе. Этот совместный утренний прием божественного напитка постепенно превращался в своеобразный ритуал. Потом опять началась рутина. Тренировки, стрельба, огранка. Мне все никак не давалась новая грань. Не поддалась она и сегодня. Слишком мало времени я уделяю себе. Да и зал огранки у нас, одно название. Ни концентраторов, ни ограничителей ауры, ничего. Мне некоторые драгоценные господа обещали сделать, как своему. Так что, как только появится хоть какой-то стабильный доход, первым делом оборудую зал как следует. Во время тренировки огранки мне пришла в голову одна мысль. «Оксана, Ива, Кирилл, задержитесь немного», — попросил я своих учеников, уже намылившихся сбежать. «Оксан, сегодня идем получать для тебя ранг ученика. Будь готова к 13 часам. А вы, ребята, запишитесь на прием в УБДА самостоятельно. Тебе, Кир, пора тоже получить ранг ученик. Коллекта развита, Одну грань ты освоил, да и потенциал надо официально закрепить. Кирилл подпрыгнул и вскинул руки вверх в победном жесте. Ива, а тебе пора подтвердить ранг адепта. Но у меня еще нет 10 граней, Олег. С твоей аурой можно обойтись и 6. Хотя, если ты хочешь сперва открыть 10, я не против. Я хочу полностью соответствовать стандартам. Перстень мне, конечно, очень хочется, но я хочу его заслужить. Прости, Олег, я не подумала, может, ты уже договорился? Нет, мелкая, я ни о чем не договаривался. 10 так 10, месяца 2-3 у тебя уйдет на это, думаю. Иногда я слишком спешу, ты права, немного подумав, сказал. Я вами горжусь, ребята, вы не представляете, как быстро развиваетесь. Это все благодаря тому, что у нас такой прекрасный сенси, с улыбкой промурлыкала Оксана. Это, конечно, да, я великолепен и неподражаем, но и вы трудитесь, поэтому и результат получаете. Сейчас мало кто уделяет столько времени огранке. Стандарт, 2-3 занятия в неделю, больше считается опасным, а замедление роста при этом почти десятикратное. Хотя, учитывая политику ожерелья по отношению к неродовитым ограненным, я не стал договаривать. Некоторые мысли у меня по поводу этой политики были, в основном матерные. Я уже всерьез задумывался об открытии семейной школы. Потом, конечно, когда смогу себе позволить такие расходы. Но так, в далекой перспективе, получится гораздо выгодней, чем набирать в персонал несчастных выпускников училищ для простецов, которым огранку калечили специально. Где только преподавателя нормального взять для такой школы? Ладно, каждому овощу свое время. Время школы еще не пришло. Оксану я в управлении проводил. Нас сопровождал Ломов и пара ограненных гвардейцев. Привыкаю ходить с охраной везде. Заходить внутрь не стал. Устроился на скамеечке, в небольшом сквере неподалеку от УБДа. Охрана расположилась поблизости, но старалась не мозолить мне глаза. Один гвардеец остался у управления. Волновался ли я? Честно говоря, очень. Вся эта авантюра со скрытием потенциала плохо пахла. Это перед другими я мог напускать на себя уверенный вид. Вон даже Августовича, похоже, обманул. На самом деле я просто не видел другого пути, как легализовать алмаз в своей семье и не привлечь к уникальному камню слишком пристальное внимание. Алмазы с потенциалом магистра считаются стратегическим ресурсом императорского клана. Им не позволяют бегать на свободе или служить другим объединениям. Другое дело мастера. Они не подлежат обязательному вступлению в клан. К тому моменту, когда Оксана раскроет свой потенциал до старшего мастера, пройдет 3 года, а то и больше. Статус моей супруги должен ее защитить. Ну, я надеюсь. А там, глядишь, и с императором удастся сторговаться. Более надежного плана у меня не было. Через полчаса в скверике появилась Оксана. Поникшая фигура излучала отчаяние. Ветер трепал бумажку в руке. Зерк, вот я тупой. Я же не сказал ей о подделке свидетельства. Она, наверное, думает, что я ее тут же брошу, как узнаю, невысокий ранг потенциала. Вот, сказала она, протянув мне свидетельство ограненного. Ранг ученик, потенциал, адепт на грани мастера. Что-то ты слишком много надежд на меня возлагал, Олег. Так это же прекрасно. Я расплылся в предвкушающей улыбке. Не понимаю, что прекрасного в низком потенциале. А я тебе сейчас объясню. Не останавливаясь, вывалил на нее всю историю с подделкой свидетельства, а также кратко пояснил причины, по которым был вынужден так поступить. Так что эта бумажка, считай, твоя защита от непрошенного интереса императорских людей. По-другому было никак. От попыток кланов тебя сманить к себе это, правда, не спасет. Даже мастер-алмаз в клане, это очень круто. Завершил я свои объяснения. Прости, драгоценная леди, что не поставил тебя в известность заранее. Просто так у тебя была более естественная реакция на экзамене. Попытался выкрутиться я. Ага, так, я тебе и поверила, коварный тип. Оксана оживала просто на глазах. Ты просто забыл мне сказать. Нет, что ты, я бы никогда не забыл такое. Соврал я, не моргнув глазом. Ну, естественной реакции получилось хоть отбавляй. Я там чуть не разрыдалась перед этой жабой комиссионной. А он еще смотрел на меня, когда я вошла, как на говно в толчке. Только когда алмаз засветился на шкатулке, вежливеньким стал сразу. А ты ему, оказывается, еще и бабок кучу отвалил. Вот же мразь. Будь уверена, он на продаже информации о тебе фартовским родам и семьям ограненных заработает еще немало денег. Разве это не открытая информация? Ну, об огранке и членах семей, открытая. но есть нюансы. Доступ на сайт министерства и его управлений по паролю. Тебе, кстати, должны были пароль выдать. И когда именно информация о тебе попадет в реестр, зависит от этого самого оценщика. А доступ к алой книге вообще только у глав благородных семей и ареста. Да и искать что-то в реестре замучаешься. Так что заработает он, не сомневайся. Когда тебе сказали за новым паспортом приходить, гражданство же дадут, урод этот сказал через неделю. Мол, надо ответа из МВД ждать, о моей благонадежности. А у меня отчим, барыга, кстати, наверняка отметка в деле стоит. С этим утрясем вопрос. Хотя это был бы интересный ход, не дать тебе гражданство. Хм, ну посмотрим. Главное сделано. Держать твою огранку в тайне больше нет необходимости. Она пристроилась на скамейке, положив голову мне на плечо. Давай еще немного тут посидим, на солнышке. Никуда не хочется идти. Мне этот экзамен душу вымотал, если честно. Давай посидим. Я вдохнул воздух полной грудью. Пахло летней пыльцой, уличной пылью и разогретым гудроном. Олег и Оксана, давай посидим. Покосившись на макушку прикорнувшей Оксаны, я еще раз глубоко вздохнул и расслабился. Иногда можно посидеть вот так, просто наслаждаясь жизнью и ничего не деланием. Жаль, не часто. Спустя 15 минут я сделал Оксане неотразимое, по моему мнению, предложение. Давай в кафе пойдем, в честь твоей первой квалификации сожрем плюшек гору. Ага. Ты сожрешь гору. Я поражаюсь, куда в тебя лезет столько сладостей. У тебя весь кабинет крошками замусорен. Ты же постоянно какую-нибудь клейкую гадость жуешь. А говорят, это вредно. Даже болезнь есть от сахара какая-то. Сахарный диабет. Он бывает только у простецов. Ограненным не грозит. А сахар нужен моему молодому растущему организму. И твоему, и моему, медленно стареющему. Она фыркнула. Слушай, медленно стареющий организм. Я тут же получил чувствительный тычок острым локотком в бок. Эй, я только повторил за тобой, а ты не повторяй всякие глупости. Женская логика во всей красе. Так, не сбивай меня, я сам собьюсь, что все же по поводу твоей учебы в Павлограде и моего предложения брака. Ты ведь не отстанешь, Олег? Нет, конечно. Я для себя довольно давно уже все твердо решил. Давно он решил. Мы знакомы-то около 2 месяцев. Решил он. Это не ответ. 2 месяца. Это очень давно, считай, эпоха прошла. Я, значит, уже что-то вроде древнего раритета в твоей коллекции? Я демонстративно закатил глаза. Ладно, ладно, не изображай тут мне обморок, твоя драгоценность. Я много думала. Она замялась и надумала, а почему я должна учитывать чужие интересы, кому-то уступать там, да хера им всем лысого. Так что твое предложение благосклонно принято, и по поводу учебы, и по поводу брака. Прекрасно, свадьбу назначим. Так, тпру, тормози, конь ретивый, никаких поскакушек. Сперва мы объявим о помолвке, а уже через полгодика, если ты или я не передумаем, будет свадьба, и никак иначе. Я обреченно кивнул. Ну а что здесь скажешь? Глава 14. Летние визиты. Суббота, день визитов. Госпожа Ларина заждалась уже, поди, моей драгоценной персоны. Все думаю, как бы ее вежливо отшить и не испортить отношения, и ничего так и не придумал. Но это вечером, там посмотрим. А днем меня просто потрепаться позвал к себе Игнатов. Ага, у этого рыжего ничего просто не бывает. Вечеринка, вводящая меня в его ближний круг, была, по сути, смотринами. А сейчас, а что сейчас? Никакого понятия о том, что задумал гном хитрован, у меня не было. Уже 3 дня его не видел, и глядишь ты, на тебе. Соскучился он. Я как раз планировал записями хмаропоклонников заняться, но не судьбец. Похоже, не сегодня, да и вообще расслабляться иногда надо, хотя, может, наоборот, он меня сейчас напряжет чем-нибудь таким. Кстати, звякнул Августовичу, еще раз добрейшего утра, уважаемый наставник, я снова начал брать у него уроки фехтования, одновременно с Киром, и братец под присмотром, и мне польза, времени только бы еще 4 часа в сутках дополнительно. Вы сейчас чем заняты, новые гвардейцы? Да, возникла идея. Вы же в штабе, я подойду сейчас, дождусь конца собеседования и все, как на духу, расскажу. Прихватив с собой зашифрованные блокноты из сейфа Могилиных, я отправился на 2-й этаж. Августович как раз завершал собеседование с очередным кандидатом в гвардейцы. Части людей мы отказали, часть приняли. Сейчас у нас осталось 1 место из 10, милостиво разрешенных нам арчи. Парень со страшным шрамом через все лицо. Я быстро глянул в досье. 24. Ефрейтор. Очередной некондиционный воин, ограненный физик с отравлением хмарью, списанный из ССФ. Таким ребятам либо к благородным в охрану наниматься, либо в бандиты идти. Еще можно пристроиться какой-нибудь склад или магазин охранять. Ну еще отставников берут в жандармский корпус на охрану железных дорог и прочих объектов во внутренних областях. Но там очередь из желающих. Пенсия им от клана Рубина есть, но мизерная. На еду паршивого качества, еле хватает. Вмешиваться в разговор я не стал. Тем более, собеседование уже подходило к концу. Ну что, Дмитрий? Августович черканул в листке какую-то закорючку. В принципе, вы нам подходите. Идите сейчас к командиру гвардии, Прутову, скажите, я велел проверить ваши профессиональные навыки. Если его они удовлетворят, считайте, что приняты. Я проводил глазами улыбающегося до ушей парня. Думает, что почти принят. Как бы не так, 9 из 10 кандидатов на проверке Прутова вылетали. Он установил такие нормативы, как будто императорских командос набирает, а не охрану особняка Имонора. Я в эти дела уже даже не пытаюсь лезть. Доверяю профессионалам. Вообще, отучаю себя принудительно от привычки совать свой драгоценный нос во все дела моих людей. Делегирование – ценный навык, которым я, увы, не обладаю пока, и который нарабатываю вот теперь. Внезапно пришедшая в голову мысль заставила начать беседу не так, как собирался. Карл Августович, а что по поводу изумруда нормального в команду? А, не нашелся еще кандидат, чтобы не боевик, а целитель? Нет, Олег, и не найдется сам по себе. Вам бы поговорить с драгоценной госпожой Гольц, она вполне может кого-то посоветовать. Ага, или подсунуть. Нам так и так кого-нибудь подсунут, Олег, если уже не подсунули. Целитель-информатор не самый худший вариант, тем более известный информатор, безопасный информатор. Как обычно, вы правы, учитель. Завтра как раз к ней иду с официальным визитом и всем нашим выводком. Там и спрошу. Вот, мне помощник нужен, это уже прямо срочно. Причем лучше всего из бывших сотрудников криминальной полиции. Я сам, конечно, присматриваюсь. Надо в Разумовском искать, не здесь. На месте вашего зама нам точно чужой агент не нужен. Сейчас момент, я начал ковыряться в почте и умудрился все же найти контакт Рольфа, жандарма из Разумовского, который меня как-то опрашивал. Вот, этот парень, если с ним ничего не случилось, сможет помочь. Ну хоть направление поиска укажет. Свяжитесь с ним, напомните про наше триумфальное прибытие в пробитом поезде. Мне кажется, Рольф вам не откажет в помощи. Хорошо, про Разумовский я, честно говоря, не подумал. Вот что значит мозги заржавели. А ведь у меня там тоже знакомые есть, среди тамошних ребят и ограненных. Но вы, Олег, не за этим же пришли, так? А, нет, то есть да, не за этим, конечно. Вот, я выложил на стол 3 блокнота. Протоколы сионских мудрецов. Подозреваю, это явки, пароли, имена, адреса и прочее. Записи зашифрованы. А надо, чтобы они были расшифрованы. Наверняка есть специалисты по криптографии, которые могут попробовать вытащить информацию из этих блокнотов. Не в форте, конечно, здесь таких днем с огнем не сыщешь. Попробуйте найти такого спеца в Павлограде. Подписка, наем, все дела, чего они у нас валяются без пользы. Может, передать их полиции, а себе снять копии. Все же такая информация будет полезна императорским службам. А чего это Петровичу оригиналы, а нам копии? Я, можно сказать, достал их в неравном бою, туплю. Ему объяснить, откуда копии взял, будет трудненько. Хороший план. Тогда запускаем расшифровку параллельно. А то у полицаев этих всякое бывает. Течет там не слабо. Впрочем, так всегда было. Слаб человек. Все оставляю это на вас, Карл Августович. Пойду до Игнатова прогуляюсь. Тогда, Ломова, возьмите и дежурную пару гвардейцев. Да, маам, скорчив тупую физиономию, проскрипел я гнусным голосом. И варежки еще, на резинке. Алексей расположился на свежем воздухе, на широком крытом балконе, опоясывающем родовой особняк на уровне 3-го этажа. Чем-то мне этот балкон боевые галереи на стене форта напомнил. К Игнатову меня проводил напыщенный лакей. Рядом сидела эра Василиса Алиева. Неожиданно. Помахав обоим рукой и поприветствовав их, я присоединился к компании. Вот вино, фрукты, нарезка, угощайся, лениво махнул мне рукой Алекс. Он показался мне немного загруженным. А можно мне чаю или кофе? Спросил я. Для вина рановато. Это ты, Алекс, алкоголик со стажем. А я еще юный не испорчен. Какой тебе еще чай, кофе? Пей, что дают. Хоть сок-то есть? Сок есть. Василиса пьет как раз его. Ты точно не хочешь присоединиться? Он с надеждой посмотрел на меня. Нет, извини. Зелье же пить в волю, доколе ноги держут. Кады откажут, пить сидя. Так, кажется, один старинный император говорил, не мое, никто меня не любит, констатировал Игнатов, заливая в себя полбокала красного. Ты мог бы спасти мою печень, разделить тяготы этой битвы с товарищем. Патетически взвыл он. Василиса аж поморщилась. Два клоуна нашли друг друга, констатировала эта милая и дружелюбная девушка, не меняя каменного выражения на лице. Может, вы, Алексей Иридиевич, по делу начнете говорить, Вася? Еще раз назовешь меня Иридиевичем, и я даже не знаю, что сделаю. Например, начну безобразно себя вести. К делу, Игнатов. А я то с какой стати клоун? Опомнился ваш покорный слуга. Я еще и сказать-то ничего не успел. Что за огульный обвинизм, эра Василиса? Нет, я, конечно, фокусник, но клоун, обидно, да, а то я в прошлый раз не слышала, как вы с Игнатовым общаетесь. Но вам, Олег, в силу возраста простительно такое, а эта великовозрастная детинушка все никак не наиграется. Василиса, два клоуна нашли друг друга. А-а-а, эта женщина силой мне дана как наказание за грехи. К делу. Хорошо. Игнатов прекратил поясничать, тем более что получалось у него уныло. О чем-то он там параллельно размышлял. Ты, Олег, наверное, удивляешься, зачем здесь Василиса. Не то что удивляюсь, просто жду, когда ты прекратишь свою пропаганду нетрезвого образа жизни и все объяснишь. Тем более, блистательная эра будет к месту в любом обществе. Алиева позволила себе легкую гримасу недовольства. Так, комплименты мы, значит, тоже не любим. Василиса у нас большой любитель всякого там антиварианта и прочей винтажной фигни из старой империи. Кроме того, она мой лучший эксперт по свойствам артефактов. Поэтому я вынужден выполнять любую ее прихоть, чтобы не потерять ее благосклонность. Опять тебя понесло, Игнатов. Прости, а прекраснейшая из мудрейших. Если совсем просто, то Василиса попросила сопроводить ее в экскурсию по развалинам, которые недавно выплюнул прилив. Они совсем вроде свежие, даже муха не сидела. Информацию о них продали охотники, которые сами туда не полезли. Я в ближайшее время никак не могу. Вот и вспомнил про тебя, а мудрейшая благосклонно приняла твою кандидатуру. Ты же у нас любишь всякое геройство и вообще борец с хмарью и молодец-удалец. Ну и снаряга у тебя теперь топовая, тоже важно. А как, я чуть соком не поперхнулся от такого потока комплиментов. Повернулся к Василисе. Когда вы хотите предпринять вылазку? В ближайшие 2-3 дня. Позже бессмысленно. Информация уйдет дальше, находку разграбит. У моего рода нет ни ресурсов, нежелание для организации подобного выхода. Вы мне поможете, эр Строгов? Вопрос был задан все тем же ровным тоном, без малейшего кокетства или попыток надавить на жалость. Странная все же девушка эта Алиева. Мне нужно знать какие-то подробности. Странно, что свежие руины через почти 2 недели после прилива еще не прошерстили. Ничего странного, эр Строгов. Василиса, давайте хотя бы Олег на ты сходиться, пока не предлагаю. Хорошо, Олег, я продолжу. Ничего странного в том, что объект не исследован, нет. Он в оранжевой зоне. Второй раз чуть соком не поперхнулся. Надо все же на вино перейти. Или не в соке дело. Оранжевая зона – это очень опасное место. Мы и в серой-то постоянно нарываемся. Думаете, то, что можно там найти, стоит риска? Во-первых, после запуска вашего манора, по моим расчетам, там должна установиться желтая зона. Правда, это голая теория. Во-вторых, эти никакие не руины. Больше Игнатова слушайте, Олег. Это прекрасно сохранившееся строение. По некоторым признакам, торговая лавка для ограненных. При словах про торговую лавку я вздрогнул. Причем богатая. Охотники побоялись туда идти не только из-за зоны. У них не было никого, кто мог бы обнаружить и снять ловушки. А я смогу обнаружить. Для снятия Игнатов пообещал нам своего Солнцева отдать. Но нам нужна силовая поддержка и разведка. Как вы правильно заметили, опасно за стеной даже в серой зоне. Только подумайте, там могут быть артефакты древних, книги. На ее щеках, при словах про книги, появился легкий румянец, а глаза жадно блеснули. Вот что тебя заводит, девочка. Меня не манит приключения и сокровища сами по себе. Да и оранжевая, да пусть желтая зона, это реально опасно. Причем это приключение никак не вписывается в мои собственные планы. Видимо, угадав, что я собираюсь сказать «нет», Алексей умоляюще проконючил. «Олег, спасай, без тебя сам видишь никак, моя будущая невеста мне мозг сожрет десертной ложечкой, если ее не отвести к сокровищам древних». «А как, невеста, эти не более чем очередные идиотские шуточки Игнатова?» В голосе Василисы прозвучало нешуточное раздражение. «А во, какие страсти вдруг закипели! Я уж думал, наткнулся на потерянную во младенчестве внучку Августовича. Занудство и невозмутимость наверняка же по наследству передаются. У Алексея Иридиевича есть официальная невеста из его клана, да и мне не нужен муж, который не обладает как минимум потенциалом магистра Турмалина. Но я уже все для себя решил. Алексею зачем-то нужно устроить эту вылазку. Что же, сопроводим госпожу, я не невеста, к сокровищам древних. Со своими матримониальными делами они пусть без меня разбираются. Несколько условий, эра Василиса. Командую выходом я. Если я говорю, разворачиваемся и уходим, мы разворачиваемся и уходим. Даже если будем стоять уже на пороге этой прекрасно сохранившейся лавки. Принимается, эр Олег, я не дура, поверьте. Второе, снаряжение, здесь можешь положиться на меня, торопливо сказал Игнатов. Снаряжение Василисы и Солнцева, моя забота, по высшему разряду, и не вздумай возражать, ледышка. Я и не думала возражать, стоимость расходников я тебе возмещу, естественно. И последнее, как у вас, эр Василиса, с владением оружием дела обстоят, за меня воюют мои спутники и призванные. Самое я предпочитаю пользоваться жезлами, с огнестрельным оружием или железяками не дружу, руки слабые, четкие, понятные ответы. Что ж, сходил чайку попить к приятелю, ввязался в авантюру какую-то. Ладно, не ври себе, Орликин, тебе нравится, сокровища он не любит с приключениями, брехня. Званый вечер, на который я, конечно, явился с Оксаной, вышел предсказуемо довольно унылым. Сначала я мужественно отбивался от хозяйки и ее попыток заманить меня на чашку чая. Впрочем, после того, как я удачно ввернул про то, что Оксана, моя невеста, напор со стороны Лариной сильно ослаб. Представляю, какую я волну сплетен спровоцировал. Правда, время было потрачено не совсем впустую. Я познакомился с представителем семьи Зотовых, Павлом Зотовым. У этих ребят была небольшая фирма, которая делала радиостанции. Завод находился в Разумовском. Работали они под патронажем Игнатовых. Не в доле, а под патронажем. Это и раньше практиковалось, а сейчас скорее дань традициям. Наклейка «Мне покровительствует один из восьми кланов» тупо покупается за деньги или какие-то преференции при поставке товаров. Но в мое время, чтобы получить значок клана на вывеску, нужно было производить что-то эксклюзивное. Сейчас кланы торгуют своим гербом направо-налево. Нет, за тем, чтобы совсем в жир не попасть, следят, конечно. Да и не совсем эта практика бесполезна. К таким вот бизнесам бандиты из крупных криминальных группировок стараются не лезть. Место для крыши занято. Сюда Зотовы приехали прощупать рынок защищенных от воздействия хмари раций. Мне это знакомство было интересно на перспективу. Матвей дневал и ночевал в найденной нами лабе, и я очень надеялся, что он что-нибудь откопает. Поэтому я уже присматривал будущих партнеров. И маленькая фирма с небольшими оборотами, но налаженным производством была тем, что нужно. Плюс Игнатовы уже как бы примазались, тоже хорошо. Короче говоря, перспективное знакомство. Строить завод с нуля – безумие. Я прямо на месте пригласил Зотова с супругой на свое новоселье. Как раз мои помощники определились с датой. Второй крайне удачной встречей я считаю популярного журналиста, которого читало почти 100 тысяч человек по всему ожерелью. Это суперкрутый показатель для личной страницы. Он ходил с охотниками, искателями и вел свою страницу, посвященную исследованию хмари и жизни фронтира. Я сам его читал несколько раз, обзоры были захватывающие. Он сам ко мне подошел познакомиться. Еремей Тарасов оказался очень приятным мужчиной средних лет, слабым ограненным, как и многие граждане, выпускник училища. В этот раз никаких манипуляций, у мужика был просто слабый потенциал. Мы разговорились. Он попросил меня показать ему строящийся манор и напросился на выход с моей командой в поле. Я обещал манор показать, а по поводу выхода подумать. Сразу после приема я позвонил Василисе, с которой мы обменялись кодами коммов, и прямо спросил, не против ли она присутствия журналиста на нашем выезде. Она не возражала, более того, откуда-то с Тарасовым была знакома. Реклама – основа благосостояния и повод для знакомства. Мое имя и так периодически мелькает в новостях, можно сказать, Из молодежи форта я самый распропагандированный парнишка. Но если про меня напишет Еремей, это будет уже другой уровень. В ожерелье наше маленькое болотце никому особо не интересно. Таких еще 50 штук есть. В общем и целом, этот день, начавшийся странно, закончился на вполне позитивной ноте. Глава 15. Разговоры с пауками. Выходные. Это такая штука, которая есть у других людей, чтобы отдыхать. А вот я не чувствую разницы между выходным днем и трудовыми буднями. Ладно, утренние экзерсисы и истязания мышц. Это все для себя любимого. Это мне надо. Огранка, ну если ты ограненный, настоящий ограненный, а не как эти нынешние пародии государственного образца, то сама сила велела заниматься, заниматься и еще раз заниматься. В конце концов, это очень способствует выживанию. Да и магия, это как наркомания. Невозможно объяснить простецу, как пьянит применение граней, как воплощение твоей воли и фантазии становится реальностью, пусть и ненадолго. Я уже молчу про рубинов с изумрудами, те могут себе вообще какие-нибудь дополнительные щитовидки нарастить для выработки гормона счастья. Знавал я, кстати, одного мага крови, который создал себе второй желудок, ферментировал питье, превращая его в алкоголь. Что, говорите, с ним стало? А ничего такого, жил себе и радовался. Я, после утренних, ставших уже рутиной, занятий, наконец, прорвался и воплотил новую грань. Неделю над ней пыхтел. Многим бы показалось, что это очень быстро, а для меня, буквально взлетевшего, по количеству граней, от адепта до слабого мастера за 2 месяца, темпы кажутся черепашьими. И, к сожалению, дальше все будет еще медленнее. А если дела затянут меня в свою пучину, то темпы огранки неизбежно снизятся еще больше. Здесь ничего не поделаешь. Самый молодой магистр, которого я знал, был 30-летним. И это при том, что помимо природного таланта, он постоянно жрал дорогущие стимуляторы и занимался только своей огранкой, не отвлекаясь ни на что другое. Я сам стал магистром в той жизни к 52. И не сказать, чтобы я был в числе отстающих. Многие вообще не могли покорить эту принципиальную ступень огранки. Мои нынешние темпы многим могли бы показаться фантастикой, но ведь я не настоящий сварщик, я только каску нашел. Главное, что препятствует развитию, сила ауры. Моя аура лишь немногим слабее, чем перед смертью. Так что рекорд моего бывшего шефа, а речь была о Шуйском, я побью без проблем. Главное, не засветиться. Ну, не сильно засветиться. В современном ожерелье сохранять свою огранку в тайне решительно невозможно. Всюду везя, коммы, внимательные глаза. Постоянно люди какие-то вокруг. Хе-хе, мне нравится. Не поныл, день потерял. Подумал я, собираясь на очередную встречу. Проверил почту. С анонимного ящика поступило сообщение. Буду. Удалил. Ну, вроде все согласны поговорить о делах наших скорбных, надо идти. Погода прекрасная, и я решил прогуляться. Взял охрану и пошел по драгоценному кварталу. Каких только особняков здесь не понастроили. Смешение стилей, просто взрыв эклектики. На осевой стояли солидные дома, укрытые парковыми насаждениями. Таких поместий, с собственной землей, здесь немного. Всего 10 штук. Остальные дома в глубине квартала выходят фасадами на улицу и имеют максимум небольшой скверик позади здания. Барочные изгибы сменялись строгими линиями неоклассицизма. Вычурный, изящный модерн соседствовал с кичевой роскошью рококо. Выдержанная Ардика взирала на остальных участников парад стилей со сдержанным снобизмом. Была даже парочка зданий в стиле техно. Этот квартал был самым пестрым из всех остальных. И в этой пестроте было отражение общества благородных ограненных. Кто во что горазд. Главное, выделиться, неважно чем, быть не таким, как другие. Как же, мы же свободные семьи, независящие от кланов, 3 раза ха, чего хотим, в общем, того и воротим. Как бы, я пересек границу кварталов и вступил в царство коммерции, огибая городской зиккурат слева. Мой путь лежал на площадь основания, к торговому дому достославного Брейгеля. Место встречи, толстый намек на показатель класса. Это тебе не качалка какая-нибудь, или, прости, сила, помойка. Центр городка, лучший торговый дом. Почему я вспомнил качалку? Потому что встреча предстояла с барыгой и его начальством, прибывшим наконец в нашу глубинку из столичных высей. А письмо с анонимного адреса было от Порфирия Свет Петровича, которого я предупредил о готовящейся встрече заранее. В сопровождении Августовича зашел в торговый дом. С тоской покосился на вывески заведений первого этажа. Давно здесь не был, а пачка денег рвет карман. Но не время для всего вот этого. Так что я поднялся на третий этаж и оставил моего повелителя стали скучать в одной из местных едалин. Сам же заехал эскалатором на четвертый. Рассмотрев информационный стенд у входа на этаж, нырнул в лабиринт микроловок и магазинчиков. Нашел нужную мне, больше похожую на шкаф для одежды, чем на торговую точку, клетушку с гордым названием «Империум». Как связаны кожаные чемоданы, портфели и саквояжи, заполнившие стены каморки с чем-то имперским, мне было решительно непонятно. Что угодно драгоценному господину, оживился продавец, до этого усердно ковырявшийся в носу. Вам что-нибудь подобрать, господину угодно изделие из кожи зерга. Если господин последует со мной на склад, я покажу лучшие образы. Продавец нырнул за занавеску на задней стенке каморки. Я последовал за ним, а дальше он смог меня удивить. Небольшая имитация двери за занавеской оказалась порталом в экстрамерность. Продавец приложил артефакт-ключ в нужное гнездо, и я зашел в открывшееся пространство. Он бесшумно проскользнул за мной. Ха, сперва я уж было подумал, что теневые мастера реально круты, если могут позволить себе такие расходы, как организация собственной экстрамерности в нашем селе. Но я действительно попал на склад торгового дома. Вокруг высились до потолка закрытые металлической сеткой ячейки для хранения, запертые на кодовые замки. Судя по размерам, они принадлежали тем самым частникам. Некоторые, наверное, даже в складчину. В стене, в которую был встроен портал, виднелись здоровенные двустворчатые металлические ворота. По периметру, двери в обычные офисные или вспомогательные помещения. Собственно, через одну из них, ничем не примечательную, я и попал в логово криминала, штаб-квартиру теневых мастеров. В предбаннике скучали двое амбалов-адептов рубинов, совершенно открыто вооруженные короткими полуавтоматическими карабинами, последней разработкой оружейного концерна «Симонов». Один из здоровяков провел вокруг меня пластиковым сканером, довольно вежливо попросил сдать гюрзу, комм и экстрамерный браслет на хранение. Второй в это время ненавязчиво держал меня под прицелом. Браслет, кстати, он зря запросил. Из одной экстрамерности в другую вещи не перетаскивались. Но спорить я не стал. Мало ли вдруг у меня топовый артефакт, который сам по себе экстрамерность, а не просто ключ, стоимостью 20 миллионов. Эх, если бы, дорогие мои исполнительные амбалы. После того, как я сдал требуемое, меня проводили в соседнее помещение. Здесь уже собрались остальные участники переговоров, я пришел последним. Комната с большим круглым столом посередине и, комфортабельными на вид, кожаными креслами вокруг него смотрелось миленько. За столом расположились барыга, одетый в костюм двойку, идущий ему, как зергу седло, Порфирий, зыркающий по сторонам своими глазками-шилами. Он, кажется, вообще никогда не переодевался. Ну, или у него полный шкаф дурацких коричневых костюмов и ядовито-синих галстуков. Третий участник беседы был блеклым и ничем не примечательным человеком средних лет. Черные прилизанные волосы с большими залысинами. Офисный серый в полоску костюм. Невыразительное лицо скучного клерка. Серебряное ранговое кольцо. И аура опала, ранга старшего мастера, а то и магистра. О, вот и собрат по ауре появился, двоюродный. Ну а что, назвался теневым мастером, соответствуй. Одобряю, Эр Строгов, утвердительно заявил клерк. Занимайте любое свободное место. Показывает, кто здесь хозяин положения и кто у кого в гостях. Ну, эту простенькую иллюзию коллеги-фокусника мы развеем без труда. Начнем тогда. Наверняка все здесь занятые люди, ценящие свое время, заявил я, усаживаясь в кресло. И для начала, раз уж все остальные друг с другом знакомы, представьтесь, драгоценный Эр. Барыга почесал бровь, его лицо явственно говорило: «Да ты охуел, малец!» Порфирий заулыбался, как будто я только что отвесил ему персональный комплимент. Клерк слегка прищурился, но выпендриваться не стал. «Все же теневые, интеллигенция уголовного мира, так сказать. Мое имя — Четвертая Тень. Можете обращаться ко мне, Р-4. Мне вспомнилось давешнее подземелье нежити и нумерованные сервиты, и я еле сдержался, чтобы не расхохотаться. У них, наверное, иерархия. Повелитель теней, какой-нибудь. Первая тень, вторая — 15-я. А тут и я со своим шутовством и с мешочками-хахоньками. Не-не, морду кирпичом, Р-4. Не дал я ему перехватить инициативу. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Цель сегодняшней встречи — учесть интересы всех присутствующих сторон, а именно вашей уважаемой организации, правоохранительных органов и благородного сообщества форта, в свете случившегося передела сфер влияния, случившегося не самого по себе, а с моим непосредственным участием, сбалансировать интересы и обозначить рамки допустимого. Я прав, Порфирий Петрович, совершенно правы, как, впрочем, и всегда, драгоценный вы, Эр Олег, всенепременнейше правы. Я хочу добавить, что представляю не только правоохранительные органы. Чтобы сократить количество участников, на этой встрече мне предоставили полномочия и другие особы. И он катнул по столу в сторону четвертого небольшую платиновую карточку с рубиновой пластинкой в центре. Как тебе такое, четвертая тень? Клан Рубина, это не хухры и даже не мухры. Это может стать ай-яй-яй-ой-ой-ой, не говоря уже об атата, если не договоримся. Об этом меня уже предупредили, благодарю вас, ровным тоном доложил четвертый. Буду называть его пыльный, а то нумерованные люди вызывают во мне приступы неуместного веселья. Контроль за, скажем так, миром по ту сторону закона переходит в вашей гильдии, Р-4, посредником между вами и драгоценными семьями, а также вашим партнером в некоторых делах буду я. Мы предпочитаем сами выбирать себе партнеров. По поводу посредничества, я так понимаю, возражений нет, пыльный покачал головой, а партнеры мы уже, я бы сказал, спросите барыгу. Но вы наверняка в курсе всех дел, драгоценный Эр. По поводу такого партнерства никаких возражений тоже нет. Оно вполне взаимовыгодно. Детали вы можете обсудить с барыгой в приватном порядке. Также мы знаем о вашем вкладе в установление нового равновесия в Алом Рассвете и признаем ваше право на участие в переговорах. Зерк, не люблю я сражения на словесных кренделях, но здесь без получаса разговорных танцев, экивоков, завуалированных угроз и символического потрясания причиндалами, не обойтись. Ритуалы правят миром людей. На самом деле я недооценил адекватность пыльного и переоценил время, потребное на словесную эквилибристику. Мы уложились в 15 минут, после чего переговоры вошли в деловое русло. Сигнал подал тот же пыльный, по-простому набулькав себе вискаря из стоящей в центре стола граненой восьмиугольной бутылки. Остальные тоже слегка расслабились и занялись своими напитками. «Давайте все же определимся с границами допустимого, драгоценные господа», — заявил я. «Нападение на благородное сословие, заказы на убийство, ограбление и прочее — безусловное табу. Более того, если такое будет происходить без ведома гильдии, спрос все равно будет с нее». Компенсация ущерба в каждом конкретном случае определяется отдельно, не больше 100 тысяч за случай, и это предельная сумма, например, если сожгут особняк в драгоценном квартале, и разборки самих ограненных не входят в условия соглашения, как и действия сектантов или мамкиных революционеров. Мы не филиал тайной полиции, отвечаем только за честных бродяг и их косяки. Принимается, в голос сказали мы с Петровичем. Ну, а что, нормально. Мы полагаем, что есть полезные люди и бесполезные, и рассчитываем, со своей стороны, что полезные люди, попав в беду с правоохранительными органами, смогут разрешать эти недоумения, не доводя дело до знакомства с имперским уголовным законом. На бесполезных людей нам наплевать, выставил встречное условие пыльный.